Рассказ четвертый. Гуки-дуки. Благодарю, учитель. Я вежливо поклонился и отправился к выходу из здания фехтовальной школы. Система настойчиво советует всегда быть вежливым с неписями. И я этому совету непреложно следую, ибо с меня не убудет, а окупается вежливость старицей. Вот и сейчас. Вежливо попросил, вежливо слушал, вежливо переспросил, чтобы разъяснить непонятные моменты. И вот, вуаля, умение «Взлетающий дрозд» у меня. Теперь я могу контратаковать из стойки «Нижний дом», причем весьма эффективно. Жалко, что следующий раз к этому учителю можно обратиться только завтра. А я не знаю, будет ли мой корабль завтра стоять в Акальроуме. Мой корабль называется «Милость Горы», и я на нем служу младшим офицером. Младший офицер – это такой офицер, который не совсем и офицер. То есть матросня задираться не посмеет, а вот остальные офицеры смотрят свысока и даже как-то насквозь, как будто и нет меня. Ну да ладно, я им еще покажу. И да, кстати, чтобы закрыть сразу все вопросы, зовут меня Соловей Свистопрах. Я удалой пират и бесстрашный разбойник, уровень у меня 44-й. И в настоящее время я нахожусь в славном городе Акальроуме, что расположился не на поверхности земли и не под ней, а на серверах виртуальной ролевой игры полного погружения Вальдира. Нравится мне Акальроум, один из пяти великих городов Вальдиры. Про пять городов это так в официальном гайде написано. Я-то точно знаю, что их больше. Местами город напоминает Венецию времен расцвета республики, то есть пронизан каналами, берега которых застроены помпезными дворцами, частично расположенными на сваях, а частично ушедшими нижними этажами в воду. Современной Венеции не сравнить, конечно. Там дома, ушедшие по половину первого этажа уже под воду, для проживания ахилотов не используются. Да и запах. Так вот, гулять по Акальроуму – одно удовольствие. Тем более, если прогулка сопровождена насущной необходимостью. «Волчонок!» – орал на меня сегодня с утра капитан Милости Горы Рогат, серый полуорк, габаритами похожий на сервант. «Подожди секунду!» Я вытрясу из ушей всю ту чушь, которой ты меня только что напичкал. Рогат действительно затряс головой, расслабив щеки и губы, издавая при этом булькающие звуки. Не ожидал от него такого клоунского поступка. Значит, ты говоришь, что выиграл в кости у Нирота из второй абордажной команды 5 золотых, которых у него не было. Дождавшись, пока я подтвердительно кивну, он продолжил. И Нирот вместо денег отдал тебе свою увольнительную на берег и взял твою вахту? Я снова кивнул и открыл рот, чтобы добавить к сухому изложению фактов несколько красочных деталей. Но был остановлен нетерпеливым жестом капитана, поднявшего вверх палец, похожий на сардельку с острым ногтем. «Я не спрашиваю, с какой стати ты решил, что абордажник может заменить на вахте младшего офицера. Меня также не интересует, почему ты сделал это в обход боцмана. Сам с ним разбирайся. Мне интересно другое». Он набрал воздуха в легкие и заорал еще громче. «Какого лохра ты ко мне с этим приперся? Мне что, делать больше нечего, кроме как вахты расставлять? Пошел вон!» Что ж, будем считать, что официальное разрешение на сход на берег я получил, так что я отдал честь и повернулся, чтобы выйти, однако был остановлен еще одним воплем. «Волчонок!» Подождав, пока я обернусь, капитан Рогат вытащил из кармана запечатанный сургучом конверт и протянул его мне. «Раз уж ты попрешься в город, зайди в лавку почтенного Претекстуса и забери у него одну вещицу. Это заказ адмирала Дублона, да не кончится его ром. Так что смотри у меня». В качестве примера того, что нужно смотреть у него, Рогат продемонстрировал мне серый кулак размером чуть меньше моей головы. «Внимание! Вы получили задание!» «Доставка особого заказа. Заберите в лавке почтенного Претекстуса предмет, заказанный адмиралом Дублоном, и доставьте его на милость Горы в распоряжение капитана Рогата. Награда. Опыт, деньги, существенное повышение репутации. Штрафы в случае невыполнения или провала задания. Существенная потеря репутации. Потеря репы – это очень серьезно». Лучше потерять в игре все деньги и предметы, чем репутацию, потому что без нее точно не будет ни денег, ни предметов. Так что я понятливо кивнул, отсалютовал по-пиратски, приложив согнутый указательный палец правой руки к лбу, как будто за полушляпу подержался. взял конверт и был таков. Вот теперь я проделал немалый путь от школы фехтования и уже подходил к лавке почтенного Претекстуса, которая находилась на первом этаже одного из весьма пошлых в своем великолепии дворцов на берегу канала. Пустили бы еще меня внутрь. Слишком уж у меня вид затрапезный для такого места. Ну вот, накаркал. Не для твоего кошелька, лавка. Насмешливо бросил мне игрок с ником Вагнер Адисабебский, исполняющий, как видно, функцию охранника при входе в лавку. Прям как будто бы ты там себе что-нибудь позволить можешь. Не остался я в долгу. Так, надо остужать товарища, а то он покраснел, как лобстер вареный. Вон уже фиолетовый спектр переходит. Вот, смотри, письмо у меня к уважаемому Претекстусу. От не менее уважаемого адресата. Вагнер долго и напряженно выдохнул, выпуская пар, и нехотя сделал шаг в сторону, пропуская меня к двери. Внутри лавки было полутемно. Ставни на окнах были практически закрыты, пропуская только отдельные лучи дневного света. Странная какая-то лавка. Ни шкафов с товарами, ни витрин, ни полок. Прилавок есть, но он тоже пустой. И никого нет. В ответ на мое осторожное покашливание открылась дальняя дверь. И в лавку вошел человек в обычном для неписи деловом костюме, стилизованном под костюм позднего средневековья. Он подошел ко мне и протянул руку, не говоря ни слова. Вложив в нее конверт, я отступил на пару шагов. Больно уж от почтенного Претекстуса несло силой, властью и... смертью, пожалуй. Да, смертью. Мой маневр не остался незамеченным. Хозяин лавки бросил на меня быстрый взгляд и слегка хмыкнул, как мне показалось, одобрительно. После чего зашел за стойку, вытащил из ящика маленький матерчатый мешочек, продемонстрировал его мне, положил на стойку и ушел обратно в заднюю дверь. Подождав для верности минуту, я пожал плечами, положил мешочек в сумку и вышел на улицу. Оставив позади лавку, Вагнера, позолоченные завитушки барокко и канал со снующими туда-сюда лодками, ездовыми морскими обитателями и просто одиночными ахилотами, я свернул во дворы. Прошел через переулки и подворотни, и через несколько минут был уже на окраине Акалероума, там, где городские дома уступают место домам деревенским, а за ними уже виднеются рощи, скалы и морской берег. Здесь, на одной из маленьких и не особо чистых площадей, я и присел в небольшой кафешке. А что, понтами я не увлекаюсь, и платить 2 серебрухи за тот же коктейль, который здесь стоит медяк, я не намерен. Привлекло меня в этом кафе не только его дешевизна, но и окружающие столики, тропические деревья и кусты, облюбованные яркими птицами и попугаями. Усевшись с коктейлем за один из дальних столиков, я оглянулся, делая вид, что рассматриваю птиц, пытаясь на самом деле понять, следил за мной кто-то от лавки или нет. Впрочем, конспиратор из меня тот еще. А вот та птица забавная. Вроде как попугай, а головы 2. Что-то я о таких читал когда-то, еще в прошлой вальдирской жизни. Но не помню, что именно. Поняв для себя, что я только оттягиваю неизбежный момент, я вытащил из сумки мешочек, решительно вздохнул и запустил в него загребущую пятерню. Что там? Похоже на кольцо, только странное какое-то, железное и не украшенное совсем. Опора Аргента. Железное кольцо, которое легендарный пиратский адмирал Джон Аргент использовал для укрепления своего деревянного ножного протеза. Скрыто, скрыто. Предмет со скрытыми свойствами. Может быть, как золотым дном, стоящим 1 000 000 золотых, так и ничего не стоящей побрякушкой. Стоит ли мне потратить отсутствующие у меня средства в размере 100 000 золотых для определения его свойств? Например, можно занять у Мина. У него всегда денежки водятся. Липнут они к нему, как пиявки к заднице, попавшей в болото коровы. «Гуки? Дуки!» Резкий немузыкальный вопль, произнесенный почти одинаковыми птичьими голосами, заставил меня вздрогнуть. «Дуки? Туки!» Заорала опять правая голова двухголового попугая, после чего он резко спикировал со своей ветки, схватил лапами так и лежащее на столе кольцо и полетел прочь. «Что за...» Я вскочил из-за стола и рванул следом за птицей. Хорошо, что оплатил счет сразу, а то так и на гнев стражи нарваться можно. Я, конечно, и пират, и разбойник, но сидеть в городской каталажке 2 дня мне совсем не улыбалось. К тому же милость горы меня ждать не будет, уйдет. Так вот, птица... птица петляла по улицам, летя совсем невысоко и постепенно продвигаясь ближе к окраине города. Вроде летела совсем неторопливо, однако догнать ее у меня не выходило, как бы я ни старался. Впрочем, просто бежать у меня не получалось. Приходилось лавировать между прохожими, перепрыгивать через прилавки уличных торговцев, проскальзывать под телегами, влекомыми меланхоличными быками или истеричными ослами. Так что дистанция до воришки практически не менялась. Через пару кварталов торговые ряды кончились, и я смог как следует разогнаться. Вот-вот уже схвачу. Длинный белый хвост уже маячит передо мной на расстоянии вытянутой руки. «Дуки?» – вякнула правая голова птицы, обернувшись в мою сторону. «Гуки! Гуки! Гуки!» Заорала в ответ левая, и тут меня жахнуло. «Внимание! Вы находитесь под воздействием эффекта 3 вопросительных знака. Ваша скорость движения уменьшена на 12%. Максимальный переносимый вес уменьшен на 3%. Отрицательные эффекты от перегруза удваиваются. Срок действия эффекта 5 минут. Перегруз мне не грозит, у меня нет ничего лишнего. А вот дебаф на скорость – это гадство. «Эй ты, гуки-дуки!» – заорал я, опять отставая. «Нечестно играешь, курица ты щипанная! Брамин крылатый! Отдай кольцо, а то хуже будет!» «Гуки? Дуки-туки-дуки!» – предсказуемо заорала в ответ птица и припустила быстрее. «Она что, одной головой дебафы вешает, а другой бафы? И сейчас себе баф на скорость повесила?» Мне оставалось только стиснуть зубы, сжать ябки в кулак и постараться не потерять воровку из вида. Еще пара кварталов, и вот городская стена с гостеприимно открытыми воротами. Стражники, как обычно, считают ворон. «Лучше бы вы двухголовых попугаев считали бестолочи». Воришка беспрепятственно проскочил ворота и полетел куда-то правее, по направлению к зарослям местных низкоуровневых локаций. Я, конечно же, припустил следом, старательно делая вид, что не замечаю опустившийся в желтый сектор индикатор бодрости. Погоня продолжилась по пересеченной местности. Здесь меня уже ничего не сдерживало, кроме редких кустов и постепенно снижающегося уровня бодрости. Но скоро должен истечь таймер дебафа, так что я снова смогу догонять эту сволочь. Не судьба. Резко завернув вправо, птица пролетела сквозь поляну и нырнула в зев старого прохода в полуразрушенной стене. Явно рукотворного, о чем говорили валяющиеся рядом трухлявые остатки двери. Я же резко затормозил, так как на поляне, кроме меня, находились еще 4 игроков. Ники вроде как на первый взгляд зеленые, но мало ли что. Нужно наметить путь для стратегического отступления на всякий случай. Игроки тем временем на мое появление отреагировали крайне вяло, просто подняли головы и достаточно безэмоционально меня осмотрели. «О, а вот и пятый», равнодушно произнесла Мариша Милаша, классический продукт генерации недалекой женщины и женского персонажа, то есть высокая белокурая эльфийка-лучница с фигурой типа песочные часы, на весьма большой период времени, если вы понимаете, о чем я. Большеглазая и губастая с крошечным носиком. В общем, увидишь такую в вальдирских сумерках, цифровой инсульт обеспечен. Как она с таким телом луком пользуется? Его же не натянуть до конца. Впрочем, толерантная система в этом вопросе может и поблажку сделать. «Мужик, пятым будешь?» Также равнодушно спросил Своли Хайбристсон, рыжебородый гном с легким одноручным молотом клевцом и длинным каплевидным щитом. Смотря в чем», – осторожно ответил я. «Бухать – возможно. Групповой секс – вряд ли. Невезучий я». «Смотрите, оно шутит», – протянул Гнусавя, третий персонаж этой компании. Человек-синяк-боярышник, кардмастер. Ну или просто карточный шулер, судя по колоде карт, которую он не выпускал, постоянно тасуя ее одной рукой. Взгляд у него, как у большинства мастеров карт, крайне наглый и надменный. Еще бы, такие типы обычно качаются за счет кланов. Больно уж дорого прокачка встает. Ну или вкладывают свои деньги, если они есть, конечно. «В данж пойдем», — рыкнула четвертая участница квартета. Геморра не настоящая, полная противоположность блондинке, то есть низкая для своей расы, длиннорукая плечистая полуарчанка с не особо выдающимися достоинствами. Зато с весьма примечательным лицом, украшенным криво заросшим шрамом, рассекшим верхнюю губу, и с обломанным нижним правым клыком. Видно, что лицо прорабатывали тщательно и умело. Вот только результат был, скажем так, на любителя. «Ты же за птицей гонишься?» Снова равнодушным манерным голосом вступила в разговор эльфийка. «Она у тебя что-то сперла, верно?» «Ну, конечно, верно. У всех нас сперла». «В данже она, стервана!» — рыкнула полуарчанка. «А там ограничения на группу, Пошли в данж, на! А потом уж и забухать, и потрахаться можно, если желание есть, на!» Я немного опешил от такой непосредственности. Тем не менее, ни слова не говоря, шагнул в сторону входа в подземелье. Радужная пленка, ограничивающая вход в данж, невидимая в большинстве случаев, на мгновение прояснилась, не пуская меня внутрь прохода. «Внимание! Вход в подземелье – гнездо воровки. Прохождение подземелья возможно только для группы от 5 до 7 игроков, с разницей в уровнях не более 10. Минимальный уровень обитателей подземелья превышает уровень самого сильного игрока группы на 5». «Проверил», – прогнусавил картежник. «Ну что, идем? Или нам дальше тут сидеть, геморрой растить?» «Идем. Терять мне было нечего. Хорошими вещами я пока не обзавелся. А то, что на мне сейчас надето, ни капельки не жалко, если что. Кидайте группу». «Внимание! Вам предложено вступить в группу. Лидер с волей Хайбристсон. Принять? Да? Нет?» «Лидер гном? Да без разницы. Он, кстати, самый прокачанный, 52 уровня. Девушки обе 50-го, а картежник 48-й. Один на один с мобами 57-го уровня, минимум, я не справлюсь. А вот в группе совсем другое дело. Да еще и с танком. Давненько я не брал в руки шашки, то бишь играл в группе с танком». Тем временем мои размышления были прерваны распоряжениями гнома, стряхнувшего с себя сонное оцепенение и радовавшего глаз внезапно обретенной бодростью и энергичностью. «Так, я хоть и не танк, но со щитом, так что я на острие. Мариша за мной в 3 шагах. Стреляешь над головой мне. Синяк рядом с ней. Сразу никого не призывай, сначала осмотримся. Гемора, соловей, вы правши или левши?» «Правша», — ответил я. «Амбидекстер, рявкнула гемора. «Два сакса не видишь, что ли, на?» «Соловей, сол? Сол справа, гемора слева. Пошли!» И мы пошли. Радужная пелена в этот раз не проявилась, признавая наше право на проход. И через несколько секунд мы оказались в коридоре, ведущем в буйные тропические заросли, скрывающие в себе остатки построек. Полуразрушенные стены, дверные и оконные проемы с трухлявыми остатками дверей и рам. Все это было густо покрыто зеленью лиан и кустарников, а сверху прикрыто пальмами и деревьями, скрывающими среди листвы множество птиц, судя по доносящимся сверху воплям. «Поселок какой-то заброшенный», – изрек очевидный гном, внимательно оглядываясь, после чего скомандовал. «Вперед на 5 шагов!» 5 шагов оказалось достаточно. Птичий гвалт сначала на секунду затих, а потом возобновился с новой силой, и из хаотичного переплетения ветвей на нас спикировало 5 птиц разного размера и цвета. Набрав скорость, они понеслись, нацеливаясь на стоящих в первом ряду игроков. А именно на меня, с волей и гемору. Гном стоял, приготовившись к отражению атаки, и ничего не делал. В смысле, никаких обилок не использовал, атакующих к себе не привязывал. Что за фигня? Я уклонился от атаковавшей меня белой птицы, рубанув ей вслед абордажным мечом. Полетели белые перья, птица пронзительно взвизгнула, заложила вираж и пошла на вторую атаку. Почему у нее 2 хвоста? «Сволли, что за дерьмо, на?» Взревела гемора, размахивая длинными ручищами с зажатыми в них кинжалами, как вентилятор, включенный на максимальной скорости. «Почему они не тебя дерут, козлина бородатая «Потому что я не танк!» Проревел в ответ гном ловким ударом легкого молота, выбивая из одной из птиц такое количество перьев, что хватило бы на подушку. «Мариша, не спи!» «Ась?» Отвлеченная от внимательного разглядывания долетевшего до нее красного пера, эльфийка покрутила головой, натянула лук и выпустила первую стрелу. Попала. Надо же. И урон неплохой. Если бы еще не тормозила, было бы совсем неплохо. Я все это время отбивался от наседающей двуххвостой птицы, несколько раз как следует по ней попав, но и пострадав от ее когтей и клюва тоже. Еще бы. Птица-то 53-го уровня, а я только 44-й. Мне большую часть времени приходилось уворачиваться и отбиваться. Тем не менее, ее хитбар сокращался, как и мой. Скоро дело дойдет до зелья здоровья. Внезапно кто-то лизнул меня в ногу. От неожиданности я вскрикнул, дернулся и пропустил еще один удар когтистой лапой. Быстрый взгляд вниз заставил меня на мгновение замереть и выпучить глаза от удивления. «Мопс? Откуда здесь взялся мопс? Да еще и нежной лазурной масти!» А вот стоит довольный кардмастер Синяк. И мелкие клочки разорвавшейся карты еще не осели на землю полностью. Отражая очередной удар птицы, я не мог не заметить, что уровень моей жизни потихоньку поднимается вверх. Мопс зализывал мои раны. Неужели наш более чем странный кардмастер призвал хоть что-то полезное? С ума сойти! Наконец я добил птицу и наклонился за лутом. Перья двугуски шустрой, грудка двугуски шустрой, копчиковая железа двугуски шустрой. Две штуки, конечно же. Я замочил шуструю двугуску. Прелесть какая. Гном тем временем с помощью Мариши справился со своими противниками и метнулся на помощь Гемори, которая со своими оппонентами никак совладать не могла, только бестолково размахивала руками с зажатыми в них кинжалами. Вчетвером мы оставшихся двух птиц достаточно быстро успокоили. «Гемора, что за фигня?» Достаточно спокойно спросил гном полуарчанку, косясь на лазурного мопса, вылизывающего ей ногу. «От тебя урона по птицам ноль». «Не мой профиль, мля», — ответила та с вызовом. «Я под махач тяжело доспешным воином заточена на... Я в птиц тупо не попадаю на...» «Ну, допустим», — вздохнул с Волли и перевел взгляд на жующую что-то лучницу. «Мариша, тормозить больше не будешь?» «А что я-то?» Надула та розовые нашлепки, заменяющие ей губы. «Ты командир. Говори мне пулять, я буду пулять». «Понятно». Вздохнул гном и повернулся к Синяку. «Есть что в колоде против летучих тварей?» «Не», — пожал тот плечами и загнусил дальше. «Да и гном с лазурной всю мудрость сожрал. Я теперь и серой крысы не призову. А отпускать жалко. Карта с гнупсом серебряная была». «Сол». Гном повернулся ко мне. И я насторожился, мало ли что он сейчас мне выскажет. «На нас двоих вся надежда. От этого балласта толку мало. Может, тебе щит взять? Кулачный, чуть больше баклера. У меня есть запасной». «Не надо. Я лучше вот так сделаю». Я достал из мешка абордажный топорик, плохонький, на 20-й уровень, и взял его в левую руку. «Так часть обилок не смогу использовать, но парировать атаки будет легче». «Гуд». Прогудел в ответ гном и снова повернулся к Синяку, протягивая ему арбалет из простого дерева и тканевый колчан с болтами. «Накось, чтобы не стоять столбом, пока твой гнупс нас от смерти зализывает». Синяк как будто арбалет в первый раз в жизни увидел. Повертел его в руках, рассматривая, скривился, приложил к плечу, скривился еще раз. Но вслух ничего не произнес, только выражение лица изменил на некое странное, когда призванный им лазурный гнупс переключился на гнома. Как у этого пса язык еще не отвалился? Второй бой прошел странно. Мы переместились еще на несколько шагов вперед, как раз так, чтобы войти в агрозону еще одной стаи птиц. Те среагировали незамедлительно, перейдя в атаку на воинов передней линии. Мне досталось два врага, что существенно осложнило и так непростую задачу. Приходилось принимать атаки на топор, добавляя вслед крылатой твари ударами абордажного меча, одновременно пытаясь увернуться от второй атакующей. Еще и гном орет тут в левое ухо. «Мариша, туда пуляй! Мариша, сюда пуляй!» Она старалась вовсю, правда. Заметно было, что старалась. Но боец, которому нужно вот такое ручное управление, это не боец, а так, максимум полбойца. Гемора, в соответствии с поставленной перед ней непростой задачей, удерживала около себя двух атаковавших ее птиц, не давая себе помереть. А мы со Сволей изо всех сил старались уничтожить своих противников. Еще и мопс этот, который гнупс. Его хозяин, кстати, умудрился из 12 сделанных выстрелов попасть в цель целый один раз, что можно засчитать как достижение. Но мы справились, и это самое главное. Выработанная тактика была сочтена гномом более-менее приемлемой, и мы двинулись дальше, освобождая улицы заброшенного поселка от стай агрессивных крылатых. В качестве бонуса шли разнообразные недорогие предметы, которые мы обнаруживали в полуразрушенных домах вдоль улицы, по которой продвигались. Трухлявые двери домов не служили для нас серьезным препятствием, тем более для мощного гнома. А покопаться внутри полуистлевших сундуков и шкафов Это же практически предел мечтаний для любого низкоуровневого вальдирца. Еще через несколько схваток я получил уровень, 45-й. Хоть какое-то приятное дополнение к этому бардаку. А еще минут через 10 мы увидели дверь. Даже не дверь, а дверь. Высотой в 2 моих роста, ни капельки не трухлявую. И закрытую на здоровенный встроенный замок. Можно было бы ее пропустить, но то, что нам нужно, точно находилось за ней. Почему мы так решили? Потому что на самом верху в двери было проделано совсем небольшое отверстие, в котором сидел тот самый двухголовый попугай. «Гуки! Гуки-туки! Гуки!» заорал тот и скрылся с другой стороны двери. «Внимание! Вы находитесь под воздействием эффекта! 3 вопросительных знака! Вы получаете на 2% урона больше! Срок действия эффекта – 1 минута!» «Скотина мль!» Немедленно отреагировала Гемора. «Кабистан, тебе вдышло!» Не сдержался я. «Замок магический!» Задумчиво произнес Волли, странно посматривая на меня и наматывая рыжую бороду на кулак. «Отмычками не взять!» «Ой, а тут на стене прямо энциклопедия Фрэнсиса Питерса!» Восторженно воскликнула Мариша, стоя перед стеной сбоку от двери и умилительно сложив ладошки перед собой. «Чемлю?» Скинулась Гемора. «Не понял», — одновременно пробасил гном. «Ну, энциклопедия! Фрэнсиса Питерса!» — глянула на них Мариша, как на идиотов. «Птицы, полная энциклопедия. У вас что, не было? Я планшет до дыр затерла, листая. Такие птички красивые!» «Ничего не понял», — помотал головой с Волли, подходя к ней. Я последовал за ним. На стене у двери находилась выцветшая фреска с изображением птиц. Штук 15 нарисовано, не меньше. Все разные. Вон знакомая мне уже двугуска. Вон красно-синяя птица, пером которой любовалась Мариша в самом начале. Похоже, тут все виды птиц, что населяют эту конкретную локацию. «А ну-ка!» – внезапно произнес гном и ткнул вытащенным из мешка оранжевым пером одной из уничтоженных нами птиц в ее же изображение. В нарисованной птице обнаружилось отверстие, в которое гном перо и вставил. Как результат, перо слегка засветилось, а изображение птицы вспыхнуло и засветилось тусклым ровным светом. Я, недолго думая, вытащил перо двугуски и вставил его в отверстие посреди ее изображения. Все повторилось с максимальной точностью. Перо засветилось, фреска вспыхнула и засветилась. Кажется, нам неоднозначно намекает на то, как мы можем открыть эту треклятую дверь. Я улыбнулся и полез в мешок за другими перьями. «Ишь ты, как оно заговорило!» Забурчал синяк за моим плечом. «Неоднозначно! Намекают! Выпендрежник!» «Фраер очкастый млю!» Пренебрежительно бросила Гемора. «Как хорошо! Хорошо, что мне с этими людьми по пути только до конца этого данжа. Потом дорожки разминутся, и я даже никого из этих в список друзей заносить не буду». Разве что гнома, он пока адекватнее всех кажется. Все готово. Все перья, что были у нас в мешках, вставлены в отверстия в боках нарисованных птиц. Почти все птицы вспыхнули тусклыми вспышками, только на 3 перьев не хватило. «Ну что, пошли гриндить?» Повел плечами гном, как бы разминаясь. «А что еще осталось делать?» Стараясь избегать излишне утонченных фраз. «Снимать штаны и бегать на...» Блеснула под заборным остроумием Гемора, коротко хохотнув и заставив Маришу скривить и без того искаженное в редакторе лицо. «Туда!» Сурово нахмурившийся гном ткнул молотом влево от двери. Причину его озабоченности я прекрасно понимал. Вполне возможно, что одна из нарисованных на стене птиц существует в данже в единственном экземпляре, и нам придется зачистить его полностью, чтобы эту птицу найти. «У меня так было в прошлой вальдирской жизни». Правда, там нужно было искать цветки, а не перья. И всего 7, а не 15. Но вот только последний цветок нашелся в самом последнем уголке данжа. То ли мы сплоховали, то ли система читит. И по умолчанию последний цветок можно было найти только в самом конце. Здесь, скорее всего, будет так же. Но это не важно. Да начнется гринд. И начался бардак. С Волли не столько сам бил птиц, сколько вопил. «Мариша, пуляй в фиблетовую птицу!» Тыкая в ее сторону молотом для наглядности. В сторону птицы, конечно, не Мариши. Гимора бестолково махала кинжалами, попадая по вертким крылатым только в исключительных случаях. Синяк? Синяк стрелял из арбалета. Вот опять вжикнуло. И я резким, ставшим уже привычным движением, вырвал застрявший у меня в плече болт. Хорошо, что арбалет хреновый. Много хитов не снимает. Быстро подскакавший в припрыжку лазурный гнупс уже зализывал мою рану. Я же старался не отвлекаться, принимая атаки злобных птиц на лезвие абордажного топорика и охаживая их мечом. Вроде как начало получаться. Здесь, как и во многих иных подобных боях, главное найти свой ритмичный рисунок и наложить на него связки приемов и умений. Уж в этом-то я мастер. Все же я немного преувеличиваю. Не все так плохо. Вперед мы продвигаемся, по крайней мере. Всякий хлам из домов вытаскиваем, в основном предметы одежды и посуда, в том числе медные и посеребренные. Были и доспехи, и оружие. Вот и мне повезло. В одном из домов нашел новый абордажный топорик, получше моего. На 37 уровень. Теперь буду при блоке птичьей атаки еще и неплохой урон наносить. Через некоторое время мы вышли на небольшую сельскую площадь с развалинами трактира и торговой лавки. Гном, завидев места, обещающие неплохой лут, рванул вперед, как застоявшийся в стойле аконит, и был мгновенно атакован десятком птиц. «Я на хиле!» Немедленно заорал с воли, прикрываясь щитом и пятясь к ближайшей стене. «Бейте их! Мариша, стреляй во все, что летает!» Вжикнули стрела и болт. Оба мимо. Я подскочил к гному сбоку и применил умение «Козабодатое», мощным сдвоенным ударом вломив по зелено-розовой птице, воткнувшейся в гноме щит. Хитбар птицы рухнул в красную зону. Щит гнома издал отчетливый треск, но с воли ничего не сказал. Понимает момент. Я оставил подраненную птицу на добивание стрелкам, а сам занялся следующей, как раз пикирующей на гнома. Тур в кольце пришелся как раз к месту. Птица сама нанизала себя на идущий снизу вверх абордажный меч. Быстрым движением выточил меч, одновременно нанося удар топором. Добавил еще мечом сверху и еще раз, пока не очухалась. Это готово. Гиморе удалось отвлечь на себя одну птицу, с которой она и сражалась, старательно пытаясь попасть тяжелыми кинжалами поверткой противницы. Мариша пускала стрелу за стрелой. Лицо ее было необычно сосредоточено. Синяк крутил ворот арбалета. Все пределы. Гном же как может принимает на щит атаки 5 постоянно пикирующих птиц. Еще 3 терзают его с разных сторон когтями и бьют тяжелым клювом. Так что с воли не до контратак. Он вытаскивает из сумки бутылочки с красной жидкостью и пьет одну за другой. Иногда полыхает вспышка целительного заклинания. Это еще при том, что его под коленкой постоянно лежит гнупс. Надо помогать. В гущу схватки я не полез, мне здоровье не позволяет. Нащупал в мешке один из столовых ножей и метнул в атакующую гнома клювом черную птицу с красным хохолком. Навык обращения с метательным оружием у меня невысокий, но ловкость задранная, поэтому попал куда надо и даже переагрил птицу. Ну да, гном же их совсем не атакует. Просто сунулся в агрозону, как дурак. Птица атаковала меня, широко расставив лапы с длинными острыми когтями и разъявив тяжелый загнутый клюв. «На тебе, обух топора, в пасть!» Тяжелый клюв защелкал, ломая прочку оружия, а когти зачертили по моей левой руке, снимая хиты. Я же, не обращая на это внимания, наносил мечом удар за ударом. «На! На еще!» Птица растаяла в воздухе, уронив на землю небогатый лут. «Кто там в очереди следующий?» 11 зелий здоровья потратил!» Громко пожаловался с воли через десяток минут, когда бой закончился полным и безоговорочным разгромом птичьего отряда. И прочки щита потерял немеренно. «Надеюсь, оно того стоило!» «Есть 2 пера!» Прогнусил синяк, ползая по площади на корточках, собирая лут и скармливая куски птичьего мяса гнупсу. Еще одно осталось. Гном с геморрой тем временем рванули в лавку и трактир, откуда через мгновение донеслись их сдавленные неразборчивые ругательства. Я как чувствовал, что там нет ничего, поэтому и не ломанулся. «Привал!» Выдохнул вышедший из развалин трактира гном и с тяжелым вздохом сел на землю, привалившись спиной к полуразрушенной стене. Без всякой задней мысли я плюхнулся рядом и занялся исследованием своего мешка, пытаясь рассортировать небогатую, скажем так, добычу. «Сол, ты моряк?» Негромкий вопрос с воли отвлек меня от рассматривания рваной тряпки, бывшей когда-то халатом восточного типа. «Абордажник, так ведь?» «С чего ты взял?» Ответил вопросом на вопрос я, убирая бывший халат в мешок и доставая немного лучше сохранившиеся портки. Одежда, билд, оружие. Отмахнулся тот рукой. Не особо популярное сейчас направление. Великий поход-то закончился. Так сошлись звезды. Равнодушно пожал плечами я, выудив из мешка следующую тряпку. Интересно, что это было? Похоже на пеньюар. Удачно у тебя звезды сошлись, ничего не скажешь. С воли заметил мой быстрый непонимающий взгляд и соизволил пояснить. Набор приемов и умений у тебя как раз для абордажного боя. Ничего не требует большого пространства вокруг. Завязано на быстроту и ловкость. Да еще и фехтовать в реале ты явно умеешь. Хм, мне сказать было нечего. Прочитал он меня неплохо, так что я просто хмыкнул. Да, мы с тобой единственные пряморукие в этой банде. Теперь он бросил на меня быстрый внимательный взгляд. Эти трое вообще ничего не могут. Да чего тут уметь-то? Пеньюар внезапно опознался и оказался короткой робой мага-ученика. Это же не черный кровадор, были бы мозги. Да, мозги — это да. Протянул в ответ с воли, глядя на отколупывающую камешек из разломанной стены Маришу, потом переводя взгляд на чешущего гнупса за ухом синяка. Без мозгов прям сложно. Мы, понимающе похихикали тихонько секунд 5. После чего гном почесался под броней и беззаботным голосом продолжил так же тихо. «Не верю я им. 100 баллов кто-то из них нас грохнуть попытается». Он прищурился и сделал такое движение губами, как будто сплюнул. «Зеленая, скорее всего. Я видел, как она чатилась с кем-то. При этом улыбалась так, нехорошо. Не удивлюсь, если при выходе из данжа нас уже будут ждать. 1 с топором и 2 с носилками?» Иронично спросил я, отправляя броском в угол ненужные сапоги на 3-й уровень без статов и с почти нулевой прочкой. «Смейся, смейся!» – проворчал Сволли, подбирая выкинутые мной сапоги и убирая к себе в мешок. «Посмотрим, как ты запоешь с плиты возрождения в одном памперсе. Во-первых, у меня черные велосипедки, а во-вторых, у меня нет ничего такого, что могло бы заинтересовать охотников за чужим добром». Пожал я плечами, размышляя попутно, нужна мне чугунная сковорода или нет. Все, что на мне, можно приобрести в любой лавке за горсть медиков. Но только не ту вещь, ради которой ты сюда пришел. Сволли поднялся и язычно крикнул. «Ну что, подельнички, продолжим, пожалуй». Не могу не отметить тот факт, что мне пришлось приложить некоторые усилия для сохранения бесстрастности выражения лица. Мой всегдашний пофигизм, сопровождаемый непробиваемым покерфейсом, это мое... «Пофиг на виртуальную смерть, все равно взять с меня нечего». Дал основательную трещину. «Если я верну кольцо, а я обязан, если не хочу вылететь с милости Гуоры, то терять его во второй раз мне ну никак нельзя. Нужно крепко задуматься и просчитать все возможные варианты развития событий». До еще одной деревенской площади добрались достаточно быстро, минут за 15. Паки по 5-6 птиц мы разбирали уже достаточно быстро, несмотря на то, что действовали по-прежнему втроем. Даже вдвоем с половиной. Потому что Мариша была для нас чем-то вроде китайского робопса с пушкой. Пока пальцем не ткнешь, не стреляет. Вот и сейчас она стояла с луком наготове, совершенно не обращая внимания на окружение, блуждая где-то в своих девичьих мечтах. Мы же со Сволли наоборот. Внимательно рассматривали саму площадь, старый каменный колодец на ней, окружающие дома разной степени разваленности, возвышающиеся над ними деревья. Тихо как-то. Птицы не орут, никто с ветки на ветку не перелетает. Подозрительно все это. На площадь сунулись осторожно, ожидая стремительной атаки летучей стаи, но пока было тихо. Только за одной из полуразваленных стен кто-то закопошился, кто-то крупный. «Кох, кох, кох!» Хрипло раздалось из-за стены, потом прогнившая дверь рухнула, явив нашим взором птицу великана, ростом под 2 метра, не меньше. Перья и сине-черные, с металлическим отливом. Лапы ярко-красные, морда с загнутым хищным клювом, внутри которого угадывались мелкие тупые зубы, налитые кровью круглые глаза, отвратительный мясистый гребень, индюшачья борода, как будто покрытая мелкими бородавками. Эдакая гигантская отвратительная помесь птицы киви, ворона, орла и индюка. Птица повернула голову на бок, кровожадно рассматривая одним глазом стоящего на острие нашего небольшого строя Сволли, одновременно прочерчивая в земле глубокие борозды когтями огромной красной лапы. «Экая бразина!» — удивленно протянул гном. «А ну-ка, Мариша, стрельни в нее!» Наша исполнительная красотка долго не размышляла. Натянула лук и пустила стрелу, которая, тонко свистнув, ударила птицу в шею и отскочила от жесткого оперения, практически не причинив никакого вреда. Птица хрипло угрожающе кохнула и решительно направилась в нашу сторону. «Берем в клещи!» – заорал с воли, кладя молот на плечо острым бойком вперед. «Стреляйте в глаза ей!» Сразу же свистнул арбалетный болт метра на полтора в сторону от птицы. Стрелы тоже полетели, иногда попадая птице в морду, а мы, бойцы ближнего боя, начали брать ее в клещи. Однако, не доходя метров пяти до Сволли, птица остановилась и выдала еще один. Кох! Только в этот раз какой-то горловой, клокочущий, откинув при этом назад голову. Горловой звук сменился резким харканьем и рывком головы вперед, одновременно с которым из ее раскрытой пасти, как из пушки, вылетел небольшой округлый камень прямо в лоб нашей лучницы. Мариша взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие, выронила лук и плюхнулась на свой гипертрофированный зад, вылупив глаза и разведя беспомощно руки в стороны. Хитбар ее заполыхал красным. Вот это выстрел! На милость горы бы десяток таких птичек! В качестве замены несуществующей вальдире пороховой артиллерии. Тем временем гном не зевал. Молот со смачным чавкающим звуком ударил острым бойком птицы в грудину и был резко вырван обратно, прихватив с собой парочку перьев. Гемора тоже не спала. Воткнула кинжалы в основание длинной птичьей шеи и провернула их. Очевидно, цель такого размера и маневренности ей была как раз по силам. Я стоять на месте и просто наблюдать тоже не стал. Присел, пропуская над собой круговое движение короткого жесткого крыла и сдвоенным ударом как следует полоснул птицу по ноге. И меч и топор вошли удивительно глубоко, скрежетнув по кости и вызвав еще один громкий кох, в этот раз еще более озлобленный. Не знаю, почему из всех атакующих птица выбрала меня, но удар мощным клювом был нанесен именно мне в голову. Повезло, что прокнула пассивка вертки червь, и я успел подставить под удар плечо вместо темечка. Сила удара была такой, что я отлетел на пару метров и кувыркнулся назад, встав на колени. Птица передо мной снова откинула шею назад, издавая горловой звук. Сейчас опять плюнет. Если опять в Маришу, то ей конец, сколько бы ее лазурный гнупс там не зализывал. Нет, плевок пришелся в гнома, который смог таки закрыться щитом. Камень звонко стукнул в медный умбон, щит отозвался громким треском, на верхней его части появилась трещина. Сволли издал неразборчивый звук, несомненно, матерной природы, и продолжил лупить птицу молотом. Я же мельком взглянул на опознавшуюся птицу, Драморнис Петроверу, заглотил вытащенное из мешка зелье здоровья, быстро взглянул на бьющихся с птицей гнома и арчанку и решил напасть с тыла. Там как раз виднелось свободное от защитной растительности пространство в ореоле распушенных хвостовых перьев. Два приставных шага в сторону – и я напротив белорозового птичьего гузна. Абордажный меч не особо приспособлен для того, чтобы им колоть. Однако в мягкое птичье тело вошел больше, чем наполовину. Злобный птичий коох перешел почти в ультразвук. И мне прилетело еще раз, теперь уже отмахнувшийся назад лапой. Привычно отлетев на пару метров, еще в воздухе я подумал, что не зря потратил зелье жизни. Без него сидел бы уже на плите возрождения. Огрохнувшись на землю, с удовлетворением отметил, что вальдирская жизнь Драморнис Петроверу закончилась, и она падает на землю, картинно изгибая шею и поднимая кучу пыли. «Ну ты выдал, Сол!» — восхищенно покрутил головой с воли, полыхая багровым хитбаром. «За две атаки снял почти четверть хитов!» «Смотрите, оно дамажит!» — гнусаво хихекнул синяк, кроясь в луте птицы. «Чуть не улетел!» Пожал я плечами, не обращая внимания на гнусавого. С убогими пререкаться, только себе карму портить. «Еще как улетел-на!» — хохотнула Гемора. «Как фанера над Парижем, мля!» «Хе-хе, оно летает!» — опять загнусил картежник, после чего поднял голову от птичьего трупа. «Тут это... перо последнее и наручи холщовые на мудрость. Возьму?» Гном в ответ только покровительственно махнул рукой и сел, чтобы ускорить регенерацию. Какой-то он подозрительно щедрый. Мои копеечные сапоги забрал, а синяку отдал наручи, явно непростые. Где там моя мазь для лыж? Кажется, пора мазать. Я тоже уселся невдалеке, чтобы как следует обдумать ситуацию. Но мозгового штурма не получилось. Гемора, внезапно подсевшая ко мне, кривовато улыбнулась и покровительственно хлопнула меня по колену. «Чё, Сол, как оно на?» «Лучше всех», — не приминул я с ответом. Похоже, меня сейчас будут обрабатывать. Слышь, это... Может, встретимся после данжа? Там то, сё и всякое такое, а? Я подумаю. Вежливо улыбнулся я. Посмотрим, как со временем будет. Ясно, понятно. Протянула она. Не любишь зеленых? Да ну почему я? Начал было я, но был невежливо перебит. Да похме. Короче, дело есть. Она подвинулась поближе и заговорила тише. «Ты видел, как гном на всех на нас смотрит, на?» «Видел? Оценивающим ли? Как на окорок свиноська. Сто пудов агрна, сто пудово. Надо его опередить. Ударим вместе. Я с фронта, ты с тыла, на. Воткнешь ему перо в печень. Завалим редиску в рот ему ноги. Не поживиться ему нашим хабаром, ля. Но только когда вещи найдем, на...» которые летучая двуголовая скотина скоммуниздилась-ка. Я сигнал подам. «Ну ты молоток, на! Не каждый на такое решится. Давай, короче, жди сигнала, на!» «Гемора, я еще не согласился!» Сказал я как можно мягче. «А если он не агр? Покрасимся ведь в момент. Вокалировым потом минимум пару дней не сунутся». «Пф!» Она фыркнула, пожав плечами и посмотрев на меня с превосходством. «В первый раз, что ли, мля? Надеюсь на тебя, на!» С этими словами она снова хлопнула меня по колену и встала, отправившись к колодцу, дабы пополнить водой флягу. Я проводил ее глазами, заметив направленный на меня напряженный взгляд гнома. В ответ на мое недоуменное пожимание плечами с воли только отвернулся. Однако в глазах его промелькнуло нечто, заставившее меня хмыкнуть про себя. «Надо же оказаться промеж двух огней в этой нубской разборке!» «Ну да ладно!» «У меня здесь другая задача. Мне нужно забрать кольцо и доставить его капитану Рогату. А нубы пусть бьются с нубами ради нубских тряпок и железяк». Когда последнее перо было вставлено в отверстие над карикатурным грушеобразным изображением гигантской каохчущей птицы, врата громко щелкнули, и между их створками образовалась небольшая щель. «Все сами, все своими руками». Иронично пробурчал Сволли, потянув за створку и аккуратно приоткрывая створку врат, после чего рванул за шиворот синяка, бездумно сунувшегося внутрь. «А ну назад! Стоим и смотрим!» Мы послушно встали у приоткрытой створки и стали смотреть. Еще одна площадь, ограниченная развалинами домов. Кажется, одним из них когда-то была городская ратуша. У нее архитектура особенная, даже для калероумских окрестностей весьма узнаваемая. Внимание заученно сразу же фокусируется на двух направлениях. Первое – это, конечно же, куча разнообразных предметов, в основном блестящих, перемешанных с листвой, какими-то палками, косточками, тряпками и прочим мусором. Держу пари, где-то именно в этой куче лежит так нужное мне кольцо. Ну и второе – охрана этой кучи. Как я понимаю, это и есть босс данжа. Пернатый пахан. Любопытный такой персонаж 68 уровня. На боссов правило плюс 5 уровней к максимальному уровню члена команды, очевидно, не распространяется. Одет в лохмотья, как будто сделанных из грязных, облезлых птичьих перьев, под которыми слегка поблескивает давно нечищенная сталь тяжелого доспеха. Голова плешивая, бороденка реденькая, в руках нечто. Представьте себе посох с горизонтальным навершием, типа насеста для птиц. Только вот нижняя половина этого посоха представляет собой прямое, широкое, длинное, металлическое, обоюдоострое лезвие. То ли копье с наконечником-переростком, то ли очень узкая, остро наточенная лопата с длинным лезвием. На эту штуку он не опирался, носил в руке с собой рядом. Перекладину, которая сверху, кстати, использовал по назначению. На ней сидел тот самый двухголовый попугай. Приглядевшись, я смог прочитать название этого вредоносного во многих смыслах монстра. Блескурс. «Ну что, Гемора?» – негромко пробасил Сволли. «Вот тебе шанс себя показать. Доспешный противник». Прям такой, под который ты свой билд затачивала. Иронии и издевки в его голосе была самая капля, однако не заметить ее я не мог. Подначивает он нашу красотку, не иначе. И у него, похоже, получается. Распалилась наша зеленая фурия, ноздри вывернула, пыхтит, что твой паровоз, и саксы свои друг о дружку точит. Не знаю, что у нее реально за билд там такой, но чувствую, хитрый гном ее пылом воспользуется вовсю. Построение слегка поменяли. На острие встала арчанка, Сволли занял ее место слева. Гемора подпрыгивала на месте, трясла руками и ногами, разминала шею. Как будто сейчас 400 метров побежит, а не злыдня виртуального гасить будет. Наконец, Волли выдохнул чуть слышно. «Пошли». И мы пошли. Хочу признаться, как на духу. Начало боя меня впечатлило. Гимора с литным скользящим шагом почти мгновенно преодолела более 10 метров, разделяющих ее с паханом. Из длинного, кажущегося бесконечным размаха, всадила оба кинжала ему в область подмышек. Какое-то крутое умение она точно применила, потому что шкала жизни главгада рухнула не меньше, чем на пятую часть. Гимора между тем вытащила кинжалы из такого же длинного замаха нанесла еще один сдвоенный удар под ребра и в горло. Первый удар скрежетнул по доспеху и особого урона не нанес, а второй был заблокирован древком странного оружия, с которого уже тяжело вспорхнул блескурс. После блока длинное лезвие блеснуло в лучах солнца, проворачиваясь, и Гимора откатилась на пару шагов, получив длинный глубокий разрез на своем кожаном панцире. Все это заняло от силы 4 секунды, и недовольный рык арчанки стряхнул с нас оцепенение, заставив, наконец, действовать. В пахана полетели первые стрелы. Зынькнул арбалет синяка, с глухим деревянным стуком отскочил от панциря босса болт, не сняв ни хита. Гном уже был слева от Гиморы, предусмотрительно прикрываясь истрепанным щитом. Молот его был повернут острым бойком вперед. Так панцирь пробить легче будет. Пока я аккуратно смещался вправо от противника, наседающего на Гимору, быстро и ловко вращающего своим монструозным лезвием, гном подловил момент и шарахнул пахана в район правой лопатки. Тот рыкнул и отмахнулся лезвием, заставив с воли отступить, и снова переключился на Гимору, стремительно теряющую хиты. «Гуки! Туки! Дуки!» «Этого нам еще не хватало!» Очередной эффект блескурса замедлил всех на 5% и снизил защиту на 3%. Мало того, двухголовый гад тяжело вспорхнул с обломка стены, выбранного для временного размещения, и стал порхать над полем боя, редко, но тяжело долбя Гимору по голове клювом то одной, то другой головы. «Сол, не стой столбом!» Завопил с воли из-за щита, опять подходя к боссу по-прежнему вращающему лезвие, распуская кожаный доспех Гиморы на рваные полосы и доведя ее хитбар уже до оранжевого цвета. «Хм, а она не такая уж и плоская, как мне изначально показалось. Нужно правильно подгадать момент. Вот он». Сволли опять ударил босса в правую лопатку, пробив панцирь и нанеся неплохой урон. Пахан повернулся к нему, отмахиваясь лезвием, подставив мне спину. И тут настал мой момент. Мечом в правый бок снизу, прямо под нижний край панциря. Топориком в затылок. Рвануть меч в сторону, расширяя рану, и провернуть его, накладывая кровотечение. И еще раз топориком в затылок. Хрясь! Это деревянный обух странного оружия пахана врезался мне прямо в переносицу, отбросив на несколько метров и наградив звенящей головой, оглушением, мутью в глазах и ватными руками. Перед глазами все расплылось. Я тупо сидел на земле, тряся головой и стараясь сквозь муть в глазах определить, как продвигается сражение. Различить можно было только то, что хитбар пахана полыхал красным. Неплохо я его приложил, видать. Теперь они и без меня справятся. «Мне нужно найти кольцо». Опираясь на подгибающиеся руки, я пополз на четвереньках в сторону грязной кучи, в которой мы заметили блеск. Торжествующий вопль моих соратников под аккомпанемент грохота падающих на землю доспехов совпал с прекращением негативных эффектов. Замочили, стало быть, пахана. Я не стал оглядываться, просто запустил руки в грязную кучу, перебирая предметы и отшвыривая ненужные мне предметы и всякий мусор в сторону. «Это оно?» Руки трясутся. «Точно, вот оно!» Покрыто землей, птичьим пухом и, кажется, гуано. Наспех оттерев кольцо рукавом, я вчитался в свойства. «Точно оно! Колечко мое! Полезай-ка, моя прелесть, мой карманс!» «Сволли, сука!» Вопль Гиморы, сопровождаемый глухими звуками ударов молотом, застал меня врасплох. Обернувшись, я увидел, как гном с размаху лупит молотом Гимору, лежащую на полу с оглушением, нанося ей удары в голову. Судя по красному нику, гном атаковал первым. Синяк с исказившимся лицом лихорадочно тасовал колоду, пытаясь найти хоть что-то, могущее ему помочь. Ноги его были оплетены чем-то вроде корней, проросших из брусчатки площади. Прокачанное заклинание, однако. Долго держит. Быстрый взгляд на Маришу показал, что от нее толку не дождаться. Она беспомощно развела руки в стороны и лупала глазами, пытаясь осознать, что происходит. Однако пора делать ноги. «Мариш». Сказал я достаточно громко, чтобы она меня услышала, и недостаточно громко для того, чтобы гном с полыхающим красным ником обратил на меня пристальное внимание. «Стреляй в гнома!» «В гнома?» — переспросила она слишком громко. «В Сволли? Он же наш!» «Уже нет. Гемора уже растаяла, оставив кокон с вещами. Надо торопиться. Сейчас он синяка прибьет, а на это ему пара ударов нужна всего. И потом за тебя возьмется». «Как так? Как так-то?» В ее непропорционально огромных глазах стояли слезы. «Зачем? Почему?» «Знамо почему». Я начал пятиться назад к выходу, внимательно наблюдая за тем, как Сволли решительно направляется к ордмастеру. «Вещички твои ему приглянулись. Лук и особенно колечки. Вон как блестят». «Чего?» Ее лицо вытянулось, а брови ниточки сошлись к переносице. «Колечки мои? Да я! Да я сейчас!» Я продолжил пятиться, с удовлетворением наблюдая за тем, как Мариша наконец-то выпускает стрелы одну за другой в Сволли, застрявшего в разборках с призванным все-таки синяком седым барсуком. Гном был удобно повернут к лучнице правым боком, и стрелы находили дорожку к его телу, потихоньку снимая хиты. Был бы у нее лук получше, да скилл повыше, да руки попрямее, да стрелы бронебойные. Может быть, что-нибудь да и вышло бы. А так... Даже жезл с заклинаниями, вытащенный синяком из сумки, против гнома не помог, так как был заряжен горстью ледяных шипов, бессильно разлетающихся мелкими осколками о щит противника. Два взмаха молотом, и от картежника остается только посмертный кокон. Гном сразу же поворачивается лицом к лучнице, сгорбившись и практически полностью прикрываясь от ее стрел треснувшим щитом. А я, пятясь как рак, уже у ворот. Переступив порог гигантской двери, я наконец-то повернулся спиной к Сволли, лупящему пронзительно визжащую что-то нечленораздельное и отбивающуюся коротким декоративным кинжалом Маришу. И побежал. Переступая порог данжа, я поежился. А вдруг там на самом деле меня ждут трое? Один с топором и двое с носилками. Шаг вперед, и я упираюсь взглядом в массивную зеленую женскую грудь, практически полностью выставленную на показ. Осторожно подняв взгляд, я не удержался и шумно выдохнул. Игрок-полуорк, рыкха-чертополох. Всего-навсего 28 уровня. То ли шаман, то ли кто-то иной из класса поддержки. «Привет», — открыто улыбнулась она мне. «У меня странная двухголовая птица сережку украла, хорошую, на мудрость. А одну внутрь система не пускает. Впрочем, ты знаешь, ведь только что оттуда. Поможешь вернуть?» «Я двух друзей позову. Еще одного только нужно будет найти». «Нет», — ответил я как можно мягче, проходя мимо. «Извини, подруга, дела. И вообще осторожнее смотри. Сейчас оттуда злые гномы будут выбегать с красным ником». Последние слова я практически прокричал, поворачиваясь за угол и устремляясь в сторону околеромских ворот, оставляя озадаченную рыкху за спиной. Сообщение тренькнуло, когда я уже умерил шаг, проходя через арку ворот. «Сволли, я не собирался тебя убивать, но в любом случае свалил ты технично. Уважуха». Немного подумав, я решил все-таки ответить. «Береженного вальдирские боги берегут. Наслаждайся плодами победы. Теперь всех четверых в черный список. Так легче жить будет». Через 15 минут я стоял в капитанской каюте милости Гуоры, опуская полотняный мешочек с кольцом на стол перед капитаном Рогатом. «Внутрь заглядывал?» Рыкнул Рогат, вперившись взглядом своих жестких глаз мне в переносицу. После чего сам же отвел взгляд и смахнул мешочек в ящик стола. «Конечно, заглядывал. Ты же чужеземец. Всюду нос свой сунешь, как волчонок любопытный». «Внимание! Вы выполнили задание «Доставка особого заказа». Награда. Опыт. 10 золотых монет. Существенное повышение репутации. Внимание! Ваши отношения с капитаном Рогатом изменились на +2. Внимание! Ваши отношения с адмиралом Дагом Дублоном изменились на +1. Внимание! Ваши отношения с пиратами флота адмирала Дага Дублона изменились на +1. Вы получили уровень. Я перевел взгляд с капитана Рогата на столбик золотых монет, выставленных на стол. Сгреб их в ладонь, отдал честь по-пиратски и вышел, сопровождаемый внимательным насмешливым взглядом. Теперь главное – донести деньги до личного сундука, мимо компании этого шулера Нирота, из второй абордажной команды. Да-да, именно от той компании, от которой слышится такой зазывный и сладкий звук бросаемых костей.